Малость передохнем. И такую галиматью священники приписывают своему Богу, и говорят при этом, что иудеи обрекли на муки сего сына голубя, которого они называли сыном человеческим. Разумеется, за подобный бред его надо было бы скорее обречь на холодный душ. А вот еще из той же бездонной бочки. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Лука, глава 18, стихи 2-8. А вот на другой мотив. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешному». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Лука, глава 18, стихи 10-14. А вот еще для разнообразия. Приносили к нему Иисусу и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божье». Лука, глава 18, стихи 15-16. Это было, конечно, весьма трогательно. Но тут как раз проходил мимо некий молодой и вполне порядочный человек. И вот он обратился к оратору, другу детей: «Учитель благий, ты раздаешь людям благо вечной жизни на каких-то определенных условиях. Что же это за условия?» «Прежде всего, — ответил ему Иисус, — почему ты называешь меня благим, то бишь добрым? Я вовсе не добрый. Добрый один только Бог. Предположим, что я тебе так не называл. Ну ладно, ты исполняешь заповеди Моисея. Разумеется, я никого не убил, ни с кем не прелюбодействовал, никогда не крал, не лжесвидетельствовал, почитал отца своего и мать свою. Этого мало. Если хочешь жить вечно, продай все, что имеешь, а деньги раздай нищим. После этого приходи ко мне и следуй за мной повсюду, куда я пойду». Молодой человек поморщился. Он был очень богат. Тогда Иисус обратился к своим ученикам: «Все они одинаковы, все держатся за свои сокровища. Если бы они только знали, сколь трудно состоятельным людям проникнуть в Царство Божье. Как вы думаете, может верблюд пролезть сквозь игольное ушко? Да ни за что! Сколько бы он ни старался, у него все равно ничего не выйдет». «Хорошо сказано. Так вот, знаете, легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем богачу попасть на небо». «В таком случае, — заметил кто-то, — вход в Царство Божье не очень-то благоустроен». «Бог впустит на небо кого захочет, — ответил Иисус. — Невозможное человеком возможно Богу». «Мне это беспокоиться нечего, — заметил Петр. — Было у меня ремесло, но я ведь его бросил, и теперь совсем не работаю, и денег у меня ни гроша. Значит, я на Царство Небесное имею все права». Иисус ему в ответ: «Между нами говоря, Петр, пожертвовал ты не очень-то многим, но и это тебе зачтется. Истинно говорю вам, кто оставит ради меня дом свой, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей, получит взамен немного выгод и сейчас, и в век будущей жизни вечной.